Я остановил Вейерграсс и косу Ларка руками и посмотрел на них. Они ухмылялись так, что холодок по спине бежал. Но я продолжал смотреть. Да что с ними такое? Они будто не они, даже двигаются как-то не так. И тогда перед глазами всплыло. Фамильяр Лингуя, тип имитатор. Имитатор? Так это не они сами? Но при этом по силе имитаторы, кажется, не уступают оригиналам. Нафуми-сама! Рафталия замахнулась мечом. Ост и королева начали читать заклинания. Через секунду Элисия начала целиться в меня какой-то магией поддержки. Имитатор Грасс отреагировал на замах и отступил. Ларк прекратил смотреть на меня и замахнулся косой на Рафталию. «Что вы за...» Попыталась было обратиться к ним Рафталия, но на полпути склонила голову. «Да, это не настоящее. Похоже, они решили на прощание оставить нам такой вот вредный подарок». «Иватани сама, Рафталия-сан, пригнитесь! Icicle Sword!» Королева создала ледяной меч и запустила им в имитаторов. Мы с Рафталией просчитали его траекторию и уклонились выверенными движениями. Имитаторы Ларк и Грасс же остановили клинок, схватившись за него руками. Похоже, они довольно сильные бойцы. Сражаться с такими в узком проходе будет непросто. Имитатор Грасс взмахнул веером и вызвал вихрь горячего воздуха. Эх, как там эта техника называлась? Рондо нулевого типа? Обратный цветок снежной луны? Видимо, это ее стихийная версия. Хотя я мало что о Грасс знаю. Вроде бы атака похожая, но наверняка не скажу. Нашла, что применить внутри пещеры. Потолок посыпался. Если мы ничего не сделаем, он опять обвалится. Может, при этом он их и прибьет. Но нас тоже похоронит. Имитатор Ларка тоже приготовился к какой-то атаке. Судя по стойке, великое летающее колесо. Эта техника создает энергетическое кольцо, а затем его запускает. И действительно, Ларк прокрутил косу перед собой. Однако энергетического колеса не появилось. Вместо этого он запустил в нас саму косу, которой крепилось нечто, похожее на черепаший панцирь. Обе атаки звучно ударились о мой щит. И обе не смогли похвастаться уроном. Похоже, эти атаки послабее, чем у оригиналов. Зато самой пещере досталось неслабо. Имитатор Ларка приставил руку к стене, и из нее быстро образовалась новая коса. Плохо дело. Как источник силы я, Остпенлай, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и прояви мою силу. Гравитационное поле. Сверхгравитация! Ост дочитала заклинание и направила на имитаторов черную полупрозрачную сферу. Имитаторы согнулись и зашатались, словно им стало гораздо сложнее двигаться. Зато Рафталия даже внутри гравитационного поля двигается так же свободно. Я, как склонный к магии восстановления и поддержки, сразу задумываюсь. Эта магия относится к классу помех? Если такую же атаку применят против меня, будет очень неприятно. Будь здесь игра, все наверняка считали бы ослабляющую магию скучной и не больно-то полезной. Но игра игре рознь. Бывают и такие игры, в которых усиливающую магию считают бесполезной. Однако в битвах, где жизнь от смерти отделяют считанные секунды, мешающие и ослабляющие заклинания могут сыграть роковую роль. Ха! Рафталия резко шагнула впереди и приставила светящееся острие клинка к груди имитатора Грасс. Клинок инь-янь! Лезвие с отчетливым звуком вонзилось в имитатора, и он начал изменяться, не в силах удерживать форму. Фу, человеческий облик расплылся. На животе появился глаз, а ноги резко распухли. Не расти, и так места мало! Рафталия поняла, что добить гада придется чем-то другим. Вытащила клинок и отскочила. «В тесноте тяжело сражаться». «Да уж. Чем же мы можем ответить в таких условиях?» Бывший имитатор Грасс широко раскрыл глаз, который начал наполняться алым светом. «Он что, собрался стрелять в нас тепловым лучом прямо в коридоре? Причем я даже кожей чувствую, что атака будет мощной. Думаю, выдержать его я смогу. Но если луч попадет неудачно, будет не до шуток». Все вокруг засветилось красным. Такое чувство, будто вся пещера делится силой с бывшим имитатором Грасс. «Герой щита сама, берегитесь!» – предупредила Ост. «Да уж сам вижу. Кажется, это его самая мощная атака. Я понимаю, что от такой атаки просто увернуться не получится. Он стреляет прямым лучом в узком коридоре. От такого не увернешься. Спас бы какой-нибудь угол, но, увы, поворот коридора слишком плавный. Увернуться мы не можем, но луч кажется слишком уж мощным. К тому же глаз фамильяра постоянно растет, заполняя свободное пространство. Имитатор Ларка замахнулся косой и швырнул ее. Я остановил оружие щитом, но коса вдруг отрастила щупальца и вцепилась в него. Вот ведь мерзость. Потом щупальца еще и к земле присосались, чтобы мне не сдвинуться. Другими словами, они однозначно рассчитывают прикончить меня лучевой атакой. Я тут же сменил щит. До того я пользовался щитом пожирателя душ, не раз выручавшим в меня битвах против Лингуя. Однако имитаторы Грасса Ларка не пользуются атаками неудачной для меня стихии. Поэтому я переключился на щит магического ядра кита, относящийся к водной стихии и немного превосходящий щит пожирателя душ по характеристикам. Щит магического ядра кита. Пробужден. Плюс 6. 45 из 45. СР. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Bubble Shield. Бой на палубе 2. Особый эффект. Стихия воды. Щит теплового луча. Средний. Поддержка магии. Восстановление маны. Малое. Увеличение времени подводного плавания. Мастерство 65. Зачарование предмета уровень 6. Сопротивление огню плюс 15%. Сущность фамильяра кальмийского пингвина. Повышение характеристик экипировки стихии воды. Зачарование характеристик. Магическая защита плюс 25. Поверхность у него гладкая. Щупальца соскальзывали. Рафталия! Есть! Притаившийся за имитатором Ларка бывший имитатор Грасс выпустил в меня мощный тепловой луч. Earth Shield, Second Shield, Dread Shield. Я укрепил защиту. А в последнее мгновение перед появлением щитов увидел, что луч испарил имитатора Ларка. Не очень приятно смотреть, как убивают кого-то знакомого, пусть он и только с виду похож. Луч громко врезался в дальний щит. Как же долго. Бывший имитатор Грасс поддерживал и поддерживал луч. Время действия Earth Shield закончилось. За ним последовали и Second с Дриттом. Но, возможно, это у Earth Shield время действия короткое, а не у атаки длинное. Я выставил щит перед собой. Затем немного рискнул и подался вперед, чтобы разглядеть врага. Фамильяр Лингуя все так же испускал луч. Мда, кажется, эта атака длится вечно. В играх его бы ограничивало время поддержания атаки. В книжках оружие, стреляющее тепловыми лучами, обычно быстро перегревается и долго луч не держит. Но имитатор, судя по всему, способен стрелять лучом постоянно. Причем атака у него куда мощнее, нежели у стационарных фамильяров. Я обернулся и посмотрел на наш отряд. Рафталия, Королева, Ост, Элисия. Наверное, силы уничтожить бывшего имитатора Грасс есть только у техник ближнего боя Рафталии. Если Королева и Ост видят врага, они могли бы опробовать на нем заклинание. Но Королева наверняка в первую очередь стратег, а не самостоятельный боец. Ост специализируется в первую очередь на хитрых заклинаниях. Но Алисию, увы, я всерьез не рассматриваю. «Что нам делать, Нафуми-сама?» «Меня он не пробьет. Вопрос в том, как победить врага с тепловым лучом, чтобы он не обрушил пещеру. Или как от него сбежать?» «Луч я держу. И даже не из последних сил. Стихия щита отлично снижает урон». Рафталия попыталась высунуть меч из-за щита. Его остриё тут же задымилось. «Выдержать сможешь?» Рафталия сражается мечом Кролепира. Этот меч ей перековал дядя-оружейник. Если она не рассчитает силы и сломает его, станет ощутимо слабее. «Да, наверное». «Хорошо. Может, мне его подстрелить?» Предложила королева. «Попробуй». «Сейчас». Королева забормотала заклинание. «Ой, кажется, враг понял, что я спокойно себе стою, и усилил луч. Потолок уже начал потрескивать. Похоже, очередной обвал – вопрос времени». «Icicle Sword!» Королева поднесла руку к щиту. Перед ним возник ледяной клинок и выстрелил вперед. Немного пролетел и весь испарился. «Видимо, не получится. Да и Ост. Она может замедлить врага гравитацией, но смысла в этом никакого. Думаю, она владеет еще и магией Земли. Но, полагаю, брошенный во врага булыжник постигнет судьба ледяного меча». «А от тебя я ничего и не ожидаю». «Успокойся, Лисия, я не надеюсь, что ты нас всех сейчас спасешь». «Ладно, придется так. Эрцшилд уже перезарядился. Я создам его перед носом этой гадости. Рафталия, добьешь». «Есть!» «Надо было с самого начала так поступить». «Эрцшилд!» Я установил щит прямо перед бывшим имитатором Грасс. Луч до нас практически не доходил. Щит я повесил как мог низко. Если монстр почует приближающегося противника и пустит луч у земли, без труда пережить такое смогу только я. Всем остальным он попадет по ногам и сожжет дотла. Не хочется видеть, как мой окровавленный отряд по земле без ног ползает. «Щит метеора! Вперед!» «Есть!» Я развернул на всякий случай барьер. И мы дружно побежали вперед. Только добежали, как Рафталия применила технику и рубанула мечом. Бывшего имитатора Грасс разрубила пополам. Но он оказался настойчивым. Его половинки восстановились и... «Как источник силы я, королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и испепелись ее адским пожаром. Дрит Хеллфайер!» «Как источник силы я повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и пронзись ее алмазным шипом! Дрит Даймисайл!» Королева выпустила из рук огромный огненный шар, а Ост – нечто острое, судя по названию заклинания, алмазную глыбу. Они обе попали в бывшего имитатора. Конечно же, такого сильного удара сразу после возрождения бывший имитатор не ожидал. Одна половинка вспыхнула и сгорела. Другая упала пронзённая глыбой. «Фу, осилили кое-как. Никто не ранен?» «Со мной всё хорошо. Никаких ранений. Я в порядке. «Ну, мы специально сражались так, чтобы никого не задело, но всё-таки...» Я посмотрел туда, откуда появились имитаторы. Ту дорогу полностью закрыло обвалом. Но, сдаётся мне, больше из стен стационарные фамильяры не полезут. Фу. Сколько ждать, пока Грасс и её товарищи появятся снова, непонятно. Идёмте лучше в обход. Но что они здесь делают? Понятия не имею. Но очень может быть, что именно они за всем стоят. Ост крепко сжала кулаки. Её можно понять. Это ведь они не дают ей жить. Мне показалось, что Ларксан и остальные как-то странно себя ведут. Это да. Брататься с ними я не собираюсь, а косвенные доказательства вовсе указывают на них как на причину наших бед. Однако при этом что-то в их поведении действительно не даёт мне покоя. Но, увижу ещё раз, заставлю сознаться. Опять скулишь. Какая же ты всё-таки... бесполезная. Я не стал и не собирался договаривать до конца, но Лисия так хорошо поняла меня, что я услышал жалобные всхлипы и вроде бы даже плач. Может, мысли о собственном бессилии придадут ей энергии? «Не волнуйся, твое время еще придет», – утешила девушку Ост. «Ага. Такие мягкосердечные личности, как эти две, часто ищут друг у друга опоры. Ладно, идем назад и ищем другую дорогу. Наши блуждания по пещере продолжились.